стала черным вороном, тоска волка солнечный. Заходила света яблони, алкать ночи сточные. На себе расцветал судьбой всех повешенных. Нам задание с тобой убить пересмешника. Вечер через паутину слез, вспомни радости. Солнце больше никогда не взойдет, солнце от свести. На сине разобьет судьбу всех повешен. Со мной.